4. Алон остановил машину перед зданием муниципалитета. Его фургончик был припаркован рядом со стареньким «Фольксвагеном» Жуком Норриса в дальнем конце стоянки. «Ты прям домой?» — спросил он Норриса. Норрис смущенно улыбнулся и опустил глаза. «Сейчас, только переоденусь в гражданку». «Норрис, сколько раз я тебя просил не использовать туалет в качестве раздевалки?» «Да ладно тебе, Алан, я же не каждый день». Однако они оба знали, что именно каждый день. Алан вздохнул. «Ладно уж, денёк у нас тот ещё выдался. Извини». Норрис пожал плечами. «Что ж ты хочешь? Убийство. Не каждый день такое случается. Но если уж случается, тут, наверное, всех цепляет». «Скажи Сэнди или Шейли, если кто-то из них ещё в офисе, чтобы записали тебе сверхурочные». «И чтобы мне Бастер потом всю печёнку выил?» — невесело усмехнулся Норрис. «Нет уж, спасибо, я пас. Обойдусь как-нибудь». «Он опять тебя доставал?» За последние пару дней Алан совсем забыл о главе городской управы. «Нет, но при встрече таким взглядом одаривает, что... Если бы взглядом можно было убить, я сейчас был бы мертвее Нетти с Вильмой, вместе взятых. Завтра я сам запишу тебе сверхурочные». «Ну, если там будет твое имя, тогда все нормально». Норрис шагнул к двери с надписью «Служебный вход». «Спокойной ночи, Алан». «Удачной рыбалки». Норрис рассвел. «Спасибо. Ты бы видел, какую удочку я купил в этом новом магазине. Потрясающая штука!» Алан ухмыльнулся. «Верю, верю. Я все собираюсь повидаться с этим парнем. Похоже, что у него есть для каждого что-нибудь интересное. Так может, и для меня что найдется?» «А почему бы и нет?» — согласился Норрис. «У него много чего интересного, так что стоит взглянуть». «Спокойной ночи, Норрис. И еще раз спасибо». «Не за что», — отмахнулся Норрис, но ему явно понравилось, что Алан его поблагодарил. Алан сел в свою машину, выехал со стоянки и вырулил на главную дорогу. Он машинально приглядывался к домам по обе стороны дороги, не только запоминая увиденное, но и делая выводы. Например, он увидел свет в жилом помещении нужных вещей. «Местные уже давно все спят. Может быть, мистер Гонт страдает бессонницей?» «Надо ему позвонить», — напомнил себе Алан. «Но это пока подождёт. Вначале нужно завершить скорбные процедуры, связанные с Нетти и Вильмой». Он добрался до угла главной Лорел, включил левый поворотник, но на перекрёстке нажал на тормоз и повернул направо. Ему не хотелось домой, в это пустое, холодное место. В этом доме теперь слишком много запертых дверей, за которыми прячется слишком много воспоминаний. А на другом конце города есть живая женщина, которая, может быть, именно сейчас отчаянно в нём нуждается. Может быть, почти так же, как сам Алан, тоже живой мужчина, нуждается в ней. Через 5 минут Алан выключил фары и тихо подкатил к дому Полли. Дверь, конечно, будет заперта, но он знал, под каким углом коврика лежит ключ.